Кашон зачитал новое решение Святого Трибунала. «Во имя Господа, аминь. Мы, Пьер, Божьим милосердием епископ Бовесский и брат Жан Леметр, викарий преславного доктора Жана Граверана, инквизитора по делам ереси, объявляем справедливым приговором, что ты, Жанна, в народе именуемая Девой, повинна во многих заблуждениях и преступлениях. Мы решаем и объявляем, что ты, Жанна, должна быть отторжена от единства Церкви и отсечена от ее тела как вредный член, могущий заразить другие члены, и что ты должна быть предана светской власти. Мы отлучаем тебя, отсекаем и покидаем, прося светскую власть смягчить свой приговор, избавив тебя от смерти и повреждения членов». Райцес, процесс Жанны д'Арк, Москва-Ленинград, 1964 год, страница 123, примечание редакции. Просьба к светским властям сохранить Жанне жизнь соответствовала стилю инквизиционных приговоров. Инквизиторы знали, что их просьбы подобного рода отклоняют. Более того, смягчение приговоров инквизиции светскими властями угрожало последним обвинением в потворстве ереси. Затем на голову Жанны надели бумажную митру с надписью 1958 год, страницы 257-258, примечание редакции.